Давно мы что-то не вспоминали веселые и поучительные истории о прославленном Бирбале, известном также под именем Махеш Дас. Так давно, что придется, наверное, напомнить, о ком, собственно, идет речь. Хотя ведь были времена, когда каждый ребенок знал имя Бирбала. Прошли столетия, и люди стали забывать мудрого и находчивого, доброго и справедливого Бирбала. А ведь сейчас-то, кажется, самое время припомнить истории из полных событий жизни Бирбала, советника при дворе могущественного индийского царя. Ведь каждый может найти в этих историях что-то как раз подходящее для себя. Кого-то они повеселят, потешат. Ну, а кого-то уму-разуму поучат. Одним словом, слушайте все, кто нас слышит. Сегодня мы вновь вспоминаем благие деяния славного Бирбала. Начинаем. Добрые люди говорят, что Бирбал всегда пребывал в приподнятом расположении духа. И в самом деле немного было в царстве людей, на чьих лицах так часто гостила ласковая и мудрая улыбка. Но, увы, жизнь в подлунном мире устроена так, что никому не суждено прожить свой век без огорчений. В один прекрасный для кого угодно, кроме Бирбала, день он предстал перед своим повелителем с печатью печали на лице. Печать печали помещалась у Бирбала чуть пониже носа. Его великолепные черные усы, обычно лихо загнутые кверху, на сей раз свисали к уголкам рта. «Какое горе постигло моего советника!» — встревоженно воскликнул царь. «Скажи мне, и я вмиг устраню причину твоей печали». «Ах, нет, владыка!» — вздохнул Бирбал. «Увы, даже твоей власти для этого будет недостаточно. Дело в том, что моя жена прошлой ночью родила дочь». «Что же ты опечалился? Напротив, следует радоваться». «Чему же радоваться, мой повелитель? Разве ты не знаешь, что отец дочери самый несчастный из отцов? Ой, не могу, продолжай». «Но почему?» – изумился царь. «Суди сам», – снова вздохнул Бирбал. «Сколько сил потратишь, прежде чем сыщешь подходящего жениха? А отыщешь, не спеши радоваться. Отец жениха непременно найдет к чему придраться. То ли приданое мало, то ли церемония не соблюдена до мелочей. Да мало ли какое прегрешение можно выискать, чтобы опозорить честного человека на всю вселенную. Так что с самого рождения дочери ее отец с тяжелым сердцем готовится к предстоящей свадьбе. Силится ничего не упустить, хотя и знает, все старания тщетны. Ну, а после свадьбы долго еще суждено ему пожинать горькие плоды». Так молвил Бирбал. На что царь отвечал: «Не беспокойся понапрасну. Помни, ты служишь величайшему повелителю. Я устрою так, что тебе не о чем будет тревожиться. И свадьбу твоей дочери ты будешь вспоминать с гордостью и радостью». Минули годы. И вот дочь Бирбала вступила в брачный возраст. Жениха подыскали всем на зависть. Дошло дело и до свадебных приготовлений. Император с лихвой выполнил свое обещание. Семья невесты ни в чем не знала отказа, только бы свадьба эта прославила Бирбала на весь поднебесный мир. Жених получил сотни пудов золота и драгоценностей. Не забыли также и о сватах невесты, а также о ее родственниках. Им было позволено унести с собой столько золотых монет, сколько они смогут выгрести двумя ладонями из огромного кувшина, который отец жениха должен был поставить у входа в пиршественный зал. Отгремела свадьба. Все церемонии были соблюдены на славу, и, хвала Всевышнему его слуге на земле царю, честь Бирбала осталась незапятнанной. И вот владыка вновь призвал своего советника. Каково же было изумление царя, когда он увидел, что усы Бирбала по-прежнему свисают, словно их тянет к себе полное скорби царство Ямы. «Что печалит тебя на этот раз?» — воскликнул повелитель. «Разве не сделал я свадьбу твоей дочери самой богатой и торжественной из тех, что помнят люди?» «А, понимаю, понимаю. Должно быть, тебя постигла грусть расставания с дочерью. Ну, ничего, это скоро пройдет». «Ах, нет, мой повелитель», отвечал Бирбал. «Дело совсем не в этом. Увы, не все довольны тем, как прошла свадьба». Царь был возмущен и растерян. «Кто же посмел выказать недовольство?» «Сваты! Сваты! Отец жениха оказался скупердяем, каких свет не видывал. Как ты и повелел, он поставил перед дверями в зал для пиршеств огромный кувшин и наполнил его золотом, но горлышко сделал настолько узким, что никто из нас, как ни старался, не мог запустить туда обе руки. А много ли золота можно загрести одной ладонью?» Бирбал тяжко вздохнул и вдруг, подмигнув повелителю, улыбнулся одними только уголками губ. Царь все понял и от души расхохотался. «Да, ты прав, Бирбал», — подтвердил он. «Отец дочери — самый несчастный из отцов, особенно если не в меру жаден до денег». Так между делом Бирбал смог преподать царю запоминающийся урок, а заодно и высмеял скупцов. Сколько раз пытались злобные завистники погубить достойнейшего Бирбала. Однажды кто-то из них написал царю: «Дескать, хоть твой главный советник бывает иной раз остроумен и хитер, по части храбрости у него туговато». Задумался царь. Негоже великому правителю иметь в советниках труса. И решил он проверить отвагу Бирбала, выпустив ему навстречу бешеного слона. Представьте, идет ничего не подозревающий Бирбал по дороге, погруженный в философские размышления, как вдруг откуда ни возьмись навстречу слон. Хобот поднимает, трубит, огромные бивни навострил. А у Бирбала в руках нет даже палки, чтобы себя защитить. Не миновать бы бедняги беды, если бы это был не наш прославленный герой, а какой-нибудь другой смертный. Но Бирбал не растерялся. Быстро оглядевшись, он заметил в придорожных зарослях маленькую бродячую собаку, и не успела бы молния сверкнуть в небесах за тот миг, в который в голове у Бирбала созрело решение. Он схватил собачонку и бросил прямо в морду слону. Собачонка издала страшный визг, от которого у самого отчаянного храбреца кровь застыла бы в жилах и впилась в слоновый лоб острыми когтями. Пораженный слон остановился и попятился. Прежде чем толстокожий великан понял, что произошло, Бербал отпрыгнул в придорожные заросли и был таков. Император наблюдал всю сцену с дворцового балкона. «Ну что ж», — произнес он, — «я никогда не сомневался, что мой главный советник столь же находчив, сколь и отважен». И повелел царь щедро наградить Бербала. А злым дворцовым завистникам дорого пришлось заплатить за свои козни. А в следующей истории повествуется о вкусе манго, но не только о нем. Решил как-то раз повелитель Индии послать своего советника к правителю Ирана, дабы засвидетельствовать последнему свое почтение. Ну а что за посланник без изысканных даров? Царь повелел Бербалу доставить шаху большую корзину отборнейших плодов манго. Долог и труден был путь Бербала в столицу иранского государства. Особенно долог. Так долог, что плоды манго, естественно, испортились. Да. Открыл Бербал корзину и обомлел. Что делать? В те далекие годы не так просто было добыть свежие плоды манго взамен испорченных, если только ты в этот момент не был в Индии. И пришлось Бербалу пойти на маленькую хитрость. Утром следующего дня Бербал предстал перед шахом. «Мой повелитель прислал меня засвидетельствовать тебе свое почтение. Он также прислал тебе в дар изумительно вкусные плоды, которые созревают у нас на родине. Ручаюсь, тебе не приходилось пробовать ничего подобного. Итак, приглашаю тебя во дворец, где я остановился. В твою честь там будет дан пир, во время которого ты сможешь оценить по достоинству вкус манго». Правитель Ирана с великой радостью принял приглашение. Как и все мы грешные, он был весьма охоч до всякого рода сладостей. И вот пир. Слуги приносят блюда одно великолепнее другого. Шах вкушает и прихваливает. Наконец, венчают пир дивные фрукты на огромном подносе. Вельможи, прибывшие вместе с Бербалом, беспокойно заерзали на стульях. Они-то хорошо знали, что плоды испорчены. Сейчас разразится такой скандал. Такой скандал! Но что это? Шах с аппетитом съедает один плод за другим, причмокивает от удовольствия и говорит: «Да, действительно, ничего более восхитительного я в жизни своей не вкушал». Чудеса! Чудеса! Когда довольный шах удалился к себе во дворец, вельможи-попутчики Бербала бросились к нему. «Расскажи, мол, как тебе удалось скормить шаху подгнившее манго, да еще так, чтобы он при этом цокал языком от удовольствия». «Ну, видите ли», — улыбнулся Бербал, — «дело в том, что я, если угодно, создал новый фрукт. Я велел повару наполнить корзину плодами, которые здесь называют кубани. Это сорт персиков. Затем он хорошенько вымочил эти персики в сахарном сиропе, смешанном с шафраном. Наконец, отрезал от плодов манго те их части, что еще не успели испортиться, измельчил и искусным образом добавил их в персики. Для аромата этого оказалось достаточно». «Обман?» «Да, конечно. Но видит Бог, это самый невинный из всех обманов. Да и самое главное, шах доволен. Однако этими словами Бирбала наша история отнюдь не кончается. А продолжение у нее вот какое. Какое-то время спустя отправил иранский шах своего посланника в Индию. При дворе индийского царя его, разумеется, угостили плодами манго. И надо же было такому приключиться, восхищенный посланник решил прихватить с собой несколько плодов и угостить своего повелителя. Как мы уже знаем, плоды манго по дороге из Индии в Иран имели тогда обыкновение портиться. Случилось с ними это и на сей раз. Огорченный посланник сообщил правителю, что очень хотел довести до столицы удивительное угощение, но, увы, не удалось. Иранский посланник оказался более простодушным, чем Бирбал. Лучшее, что ему удалось выдумать, это смочить свою бороду в сахарном сиропе с ароматом манго и предложить шаху коснуться бороды губами. Якобы тогда тот ощутит, будто вкушает плод манго. Должно быть, несчастный имел в виду знаменитый лангарский сорт манго, мякоть которого изобилует волокнами. Но шах об этом не знал, а потому распорядился спустя несколько дней обезглавить наглеца. Не сносить бы бедняге головы, да, к счастью, в это время в Тегеране пребывало посольство индийского царя во главе с Бирбалом. Иранский вельможа поспешил к нему и бросился на колени, умоляя спасти. Он ведь был наслышан о всепобеждающей сообразительности Бирбала. Наш герой задумался лишь на мгновение. Потом пожелал новому знакомому не впадать в отчаяние и вновь предстал перед шахом. «Если ты пришел просить за того наглеца, не трать понапрасну слов!» — отрезал правитель. «Слыханное ли дело предлагать государю касаться губами своей бороды?» Он не столь велеречив, а потому не смог верно передать свои мысли, мягко возразил Бирбал. А мысли меж тем самые верно подданнические. Как сказано в вашем священном писании, борода правоверного мусульманина подобно божественному свету великого Господа. Таким образом, коснувшись его бороды, ты, о великий шах, как бы прикасаешься к божественному свету. О какой более великой чести может мечтать твой подданный, чем предложить тебе совершить подобное священное действие? Шах был удовлетворен. Жизнь его вельможи спасена. И все благодаря нашему герою, умному и сообразительному Бирбалу. Нас ждет еще немало самых разных историй с его участием. А сегодня маленькую часть этих историй поведали Лора Луганская и Сергей Курдюков. А услышали вы их благодаря нашему звукорежиссеру Наталье Турловой. Продолжение следует!